Глава 16. Нана. Весь следующий день проходит в сборах. Эсме собирает мои вещи и не позволяет мне собрать чемодан самой. Это дико бесит. Тайра не видела, как проснулась. Завтракаю, обедаю и ужинаю в гордом одиночестве. Никаких сегодня занятий и тренировок. Весь день думаю о том, смогу ли сбежать от Тайра в другой стране. Для этого мне нужно забрать у него свои документы. Но что-то как-то боязно сбегать в чужой стране. Тут-то не чувствую себя в безопасности, а там и вовсе будет дикость, нет. Отбрасываю эту мысль. Побег в Лондоне — глупейшая идея, если избегать, то на своей территории. Засыпаю в итоге в растревоженных чувствах. Всю ночь мне снится, что я бегу куда-то, убегаю от кого-то, а вокруг чернильная темнота. Меня все время кто-то или что-то касается, холодное, мерзкое. Гадкая, склизкая. Когда ощущаю на себе эти отвратительные прикосновения, кричу, но звука от чего-то нет. Тогда я бегу дальше, но ноги двигаются слишком медленно. Я стараюсь бежать быстрее, не выходит. И самое ужасное, никак не могу найти выход. Не могу увидеть хоть искру света. Понятия не имею, где вообще я. Что это за место? Это дом, лес, лабиринт, не знаю. Паника и страх во сне мои главные спутники. Мне казалось, что я вот-вот задохнусь от ужаса, или что навсегда останусь в этом темном, жутком месте, где только слышится мое свистящее дыхание, поскуливание, неясные звуки, шорохи чего-то присутствия, злого, опасного, смертельного. Это был кошмар. Мне казалось, он длится вечность. И лишь когда меня будет Эсме, с воплем пробуждаюсь, распахиваю глаза и смотрю на удивленную женщину. «Что это с тобой?» — спрашивает она. Я тебя почти минуту будила, не могла разбудить. Ты что-то шептала во сне и дрожала, еще ты вся мокрая. Она кривит свои губы и суровым взглядом глядит на меня. Поднимайся, скорее приводи себя в порядок. Завтрак сейчас принесут, одежду я подготовила. Скоро выезжать будете, — говорит она недовольным тоном, будто я виновата, что мне кошмар приснился. Провожу руками по лицу и шумно выдыхаю. Я правда до сих пор дрожу, будто замерзла, и вся в холодном поту. Думаю, что выгляжу я точно не секси. Ощущение, будто не спала вовсе. Тело вялое, глаза сами собой закрываются. Хочется плюнуть на все, укрыться одеялом и нормально поспать, чтобы стерли следы ночного кошмара. Но вряд ли Тайр согласится не брать меня с собой. Он уже все решил. Спускаю ноги с кровати, шлепаю в ванную. Долго стою под тугими струями горячей воды, согреваюсь и смываю странный и жуткий сон. Потом просушиваю волосы, закручиваю их в гульку на макушке и смазываю тело, как меня учили, ароматическими маслами. После заплетаю волосы в одну косу на бок. Возвращаюсь и приступаю к легкому завтраку. Не успеваю закончить есть, как ко мне врывается СМС с воплем: «Ты все еще не готова?» и заставляет меня собираться в ритме аллегро. Быстро надеваю приготовленное белое кружевное белье, натягиваю чулки из того же комплекта на кружевной резинке. В спешке чуть не рву чулки, но, к счастью, не рву, даже затяжки не остается. Следом надеваю юбку плиссе нежно-бежевого цвета и долго вожусь двумя мелкими пуговками, обтянутыми шелковой тканью. Зачем их делают такими маленькими, жутко неудобные? Затем надеваю прозрачную белую блузку без рукавов, и сверху кашемировый кардиган молочного оттенка с глубоким V-образным вырезом. Образ светлый, освежающий, элегантный. Я похожа на молодую училку. Потом обуваюсь в белые замшевые сапожки. Надеваю белую укороченную шубку, беру в руки шапку. Пока собиралась, немного вспотела. И готова, сообщаю Эсме. Она скептически осматривает меня и сует мне в руки сумочку и говорит: «Ты даже макияж не сделала. И косичка, Нана, ты серьезно? Тебе что, 5 лет? А что не так с моей косой?» — улыбаюсь ей. «Все не так», — ворчит Эсме, — «жаль, времени нет. Тайр уже в машине ждет, а ты все копаешься, будто принцесса». «Принцессы не попадают в ситуации, подобные моей», — говорю негромко. «Вот потому и помню свое место», — говорит она и кивает охране. «Иди, тебя проводят до машины». Тайр действительно уже ждет меня. Охранник открывает мне дверь машины. Сажусь и сразу же слышу недовольство мужчины. «Почему так долго?» Он не смотрит на меня. Его взгляд устремлен в планшет. Решаю ответить честно. «Проспала, простите». Проспала, удивляется Таир, отрывается от планшета. Смотрит на меня внимательно, хмыкает и говорит. Действительно выглядишь так, будто всю ночь не спала. Почему не спала, Нана? Понимаю, о чем он думает, что мои мысли были лишь о нем. Думает, что я тосковала и ждала его. Ха, вот и нет. И мы одновременно произносим. Скучала, спрашивает Таир. Всю ночь кошмар снился, говорю одновременно с ним. Рот Таира комично захлопывается. Сдерживаю смешок, когда ловлю разочарование в его взгляде. Блин, да он реально думал, что я ждала его всю ночь. Облом вам, принц. И что тебе снилось? Рассказывай, Нана, я должен знать, какие страхи обревают твое сознание. Это была не просьба, это был приказ. Длинно вздыхаю, ненавижу приказы, хочется взбунтоваться и не отвечать. Некоторое время смотрю в окно машины на быстро мелькавший город. Мы мчимся в аэропорт, в салоне играет тихая музыка. Таир молча ждет мой ответ. Продолжаю смотреть в окно и тихо говорю. Снилось, что бежала от кого-то страшного, жуткого, злого, вокруг темнота, ничего не видно. Прикосновения были холодные, склизкие, и дыхание рядом холодное, зловещее. Я бежала, но мне казалось, что бегу слишком медленно и никак не могла ускориться. Самое жуткое, я не находила выход, и всюду была густая, удушающая тьма. Я пыталась найти лучик света, чтобы он рассеял эту тьму, но нет. Мои надежды найти выход таяли с каждой секундой. Чувство безнадёги — это ужасно, Таир. Тяжело вздыхаю и подытоживаю. Странный был сон. Он вымотал меня. Потому не выспалась. Бросаю взгляд на Таира, мужчина внимательно меня слушает. «Все ясно», — говорит он и кривит губы. «Что ясно?» — не понимаю Таира. И добавляю тихо. «Мне ничего не ясно». Тот, от кого ты убегала во сне, называется архетипом тени, Нана. В аналитической психологии данный архетип используется, чтобы человек принял то, кем он или она является. Во сне ты убегала не от кого-то, ты бежала от самой себя. Бежала от знания о самой себе, которое тебе сложно принять. Я удивленно смотрю на мужчину. Он что, серьезно сейчас? Видимо, мои эмоции ярко отражаются на лице, и он со вздохом поясняет. Наши сны — это отражение того, что с нами происходит в реальной жизни, Нана. И не нужно обескураженно смотреть на меня, человек разносторонний, и психологию личности изучал. Она помогает мне понимать себя и людей. Так что не делай круглые глаза, а слушай, что тебе говорю. Облизываю губы и киваю. Нервно расправляю складки на юбке и произношу. Если все так, то вы сами прекрасно понимаете, что в моей ситуации — действительно сложно принять себя новую. Ты слишком сильно замороченно относишься к ситуации. Отпусти ее и посмотри на свою жизнь с другой стороны. Ты видишь все в мрачных оттенках, Нана, светлого не замечаешь. А что в моей ситуации светлого? Тот факт, что после рождения малыша я его больше никогда не увижу и буду всю жизнь мучиться вопросом, как он там без мамы? Или светлое в том, что я пленница? Шаг влево лезвием по горлу, шаг вправо расстрел. Очень светлая и прекрасная у меня жизнь. Очевидно, Таир тоже об этом подумал и не стал развивать данную тему. Зато мне стало любопытно услышать от него про остальное. «А что значит темнота в моем сне?» — спрашивает толкователь снов. Принц вдруг убирает планшет и кладет руки мне на талию, придвигает к себе очень близко. Касается губами моего виска и щекотным шепотом прямо в ухо произносит. Темнота во сне — страх, Нана. Он говорит о психологических проблемах, стрессах и сильной усталости. А неприятные прикосновения, что тебе снились, малышка, связаны с нарушенными границами личной жизни. Неудивительно. Ты изводишь себя негативными мыслями, боишься, как трусливый котенок забилась в угол своего подсознания и трясешься от ужаса. Ты видишь во мне и моих людях сплошную угрозу. Это очень плохо, Нана. Тебе нужно расслабиться, успокоиться и понять, что никто тебе плохо не сделает. Ни сейчас, ни потом, поняла меня? Сдержанно улыбаюсь и отвечаю то, что желает услышать. Таир, конечно, поняла. Он прикусывает мое ухо, вызывает толпу мурашек по телу и произносит. Нет, не поняла. Ты говоришь одно, а мысли у тебя совсем другие. Прикрываю глаза и тихо произношу. Вы можете повелевать мной, но мои мысли — это мои мысли. «Нет, Нана, как-то зловеще говорит Таир. Ты вся моя, все в тебе принадлежит мне. Я смогу тебя в этом убедить, девочка». Его губы касаются скулы, находят мои губы, и он дарит мне собственнический поцелуй. Нет, он не дарит мне поцелуй, он срывает его с моих губ, сминает, подчиняет мои губы, мой язык себе. Устанавливает свои правила, свой режим, чертов диктатор. Но целуется он классно. Так классно, чувственно, жарко, до стона, головокружение, влаги между ног. Его руки ласкают шею, пробираются под одежду и касаются груди. Я же зарываюсь пальцами в его волосы, дышу ему в губы, пью его дыхание, отдаю свое. Как-то слишком неожиданно быстро мы прибываем в аэропорт. Поцелуй прерывается, я издаю вздох разочарования. Мужчина усмехается. «Вот едешь, Нана, теперь ты думаешь обо мне? Ты хочешь меня?» — хрипло произносит Тайра, сглатывает, глядя на мои распухшие от поцелуя губы. «Как и я тебе». Берет мою ладонь и кладет на свой пах. Там жарко, твердо и много.